Глава 22. Ты хоть представляешь, что натворила? Ты вообще способна еще соображать? Мартин Риф не знал, давно ли она сделала последнюю инъекцию, и стоит ли надеяться на то, что этот жалкий, затуманенный наркотиками мозг только вообразил встречу с полицейскими, и что в реальной жизни никакой встречи не было. Строго говоря, такое было вполне возможно. Триция никогда не открывала дверь, когда мужа не было дома. Ее паранойя зашла слишком далеко для этого. Так почему же? Черт побери, она открыла дверь как раз тогда, когда почти все, что составляло их жизнь, балансировало на краю пропасти, и любой неверный шаг мог вызвать адский камнепад. Но она отлично знала ответ на этот вопрос. Она открыла дверь, потому что страдала слабоумием, и нечего было надеяться, что в ее голове хоть на 5 минут удержится мысль о том, каким последствиям приведут ее действия. Ведь любому проходимцу достаточно только намекнуть на то, что поток наркотиков может иссякнуть, и ради того, чтобы избежать такой опасности, она пойдет на все, что угодно, продаст свое тело, продаст собственную душу, продаст даже их обоих в обмен на эту проклятую героиновую реку. И, очевидно, эта безголовая сучка именно так и поступила, пока его не было дома. Мартин нашел жену в спальне. Сидя в белом плетеном кресле-качалке у окна, она покачивалась в дремотном забытии. Широкая, точно меч, полоса света от уличного фонаря падала на ее левое плечо и золотила грудь. Она сидела совершенно обнаженная, и овальное высокое зеркало, стоявшее в раме около кресла, отражало призрачное совершенство ее тела. «Что, черт возьми, ты делаешь, Триция?» — спросил он. Даже с некоторым удовольствием, поскольку, несмотря на 20-летнее супружество с этой женщиной, неизменно находил жену весьма привлекательной. Она манила его, как в изысканных, стоивших целое состояние нарядах от избранных модельеров, так и в пижаме, если вдруг среди бела дня он заставал ее в кровати с бутылочкой пина-колады. Поэтому сначала Мартин подумал, что она устроилась тут в кресле ради его ублажения. И хотя у него не было сейчас настроения трахать ее, тем не менее он признал, что деньги, потраченные им на пластических хирургов в Беверли-Хиллз, были вложены с пользой и принесли прекрасный визуальный результат. Но эта мысль угасла, как огонек свечи на сквозняке, когда Мартин понял, в какой глубокой отключке пребывает его жена. Обычно ее полусонное состояние, вызванное наркотиками, пробуждало в нем животные страсти, и он грубо овладевал ею, как старой тряпичной куклой. Именно такой тип поведения он предпочитал при совокуплении с любой женщиной, откровенно желающей, чтобы он ее обслужил. Однако этот день проходил совсем не так, как планировалось, и Мартин достаточно хорошо знал, как работают его тело и мозг, чтобы понимать, если он и решит сегодня трахнуть еще одну женщину, особенно такую, которая не будет сопротивляться, то все-таки она не должна реагировать на него примерно так же, как реагирует протоплазма на музыку Шопена. Едва ли это доставит ему желанное удовлетворение. Поэтому он сразу выбросил из головы и ее прелести, и надежду добиться от нее внятного ответа на заданный вопрос, и совершенно проигнорировал ее, когда она вдруг пробормотала: «Пора сваливать в Мельбурн, Марти, пора срочно сваливать». «Типичный наркотический бред», — подумал Мартин. Пройдя в ванную комнату, он включил горячий душ, чтобы прогреть помещение, и вымылся под краном, тщательно намылив лицо и руки любимым мылом Триции. Покачиваясь в качалке у окна, его жена вновь заговорила, на сей раз громче, чтобы перекрыть шум льющейся воды. «Я уже звякнула кое-кому. Прикинула, во что это нам может обойтись. Мы быстро провернем это, Марти. Малыш, ты слышишь? Надо сматываться в Мельбурн». Остановившись в дверях ванной, он бережно осушил руки и лицо полотенцем. Триция увидела его, улыбнулась и, пробежав своим ухоженным пальчиком по бедрам и животу, соблазнительно поиграла грудью. Сосок отвердел, и ее улыбка стала шире. Мартин никак не отреагировал. Подумать страшно, какая жуткая жара в этой Австралии. Но нам придется сматываться в Мельбурн, потому что я пообещала ему. Мартин начал воспринимать ее лепет более серьезно. Его внимание привлекло местоимение ему. «О чем ты тут бормочешь, Триция?» Она недовольно надула губки. «Опять не слушаешь, Марти? Терпеть не могу, когда ты плохо меня слушаешь». Мартин знал, как важно сейчас умилостивить ее, милая. «Я внимательно слушаю. Мельбурн, жара, Австралия, какое-то обещание. Я все слышал. Просто не понял, как все это связано и к чему, собственно, относится. Может быть, ты соблаговолишь пояснить?» Вот к чему это относится. Она небрежно взмахнула рукой, обведя туманным взглядом всю комнату. Потом ее настроение резко изменилось в духе доктора Джекила и мистера Хайда, что вообще свойственно наркоманам. «У тебя манеры долбанного гомика, Марти!» — презрительно фыркнула Триция. «Надо же, какие мы вежливые! Может, ты соблаговолишь пояснить?» У Мартина почти иссяк запас терпения. Еще пара минут такой отупляющей словесной дури, и он просто-напросто придушит ее. «Триция, если ты узнала что-то важное, то давай рассказывай, иначе я пойду принимать душ». «Ах, ах, ах!» — с усмешкой протянула она. «Он пойдет принимать душ. И, наверное, мы узнаем, почему. Если принюхаемся, мы поймем, какой дрянью мы пахнем. И кто же подвернулся тебе на сей раз? Кого из этих дамочек ты поимел сегодня? Только не ври мне, Марти! Уж я-то знаю, чем бы ты сейчас занимался, если бы никого не трахнул. Они все рассказывают мне, соображаешь? Даже жалуются. А вот этого ты наверняка от них не ожидал, верно?» На мгновение Мартин почти поверил ей. Бог свидетель, иногда простой акт грубого владения женщиной не приносил ему желаемого удовлетворения. Порой неприятности наваливались на него до такой степени, что только известный уровень жестокости компенсировал ему временную потерю контроля над бесконечными проблемами, которые точно мушкара кружили вокруг него. Но Триция могла лишь догадываться об этом, поскольку ни одна тёлка в его стаде не была настолько глупа, чтобы жаловаться на него, поэтому Мартин отвернулся от жены, оставив ее замечание без внимания. Он начал раздеваться и первым делом снял рубашку. Триция возвестила из спальни: «Так что пора прощаться. Скажи пока-пока всем этим птичкам. Ты готов к прощанию, Марти?» Расстегнув молнию на брюках, он сбросил их на пол. Потом стащил носки. Все это время он не произносил ни слова. Триция продолжала разглагольствовать. «Он сказал, что если мы свалим в Австралию, мы с тобой, то он прикроет свои полицейские глазенки на наши делишки, поэтому, похоже, нам придется убраться. Он...» Мартин вновь появился в дверях спальни, на этот раз в одних трусах, и с нажимом повторил: «Он?» «Триция, ты сказала «он»?» У него противно засосало под ложечкой. Приступ тошнотворного страха подсказал ему, что за то время, пока его жена находилась в доме одна, действительно могло произойти все, что угодно. «Точно?» — хихикнула она. «Он был прямо как шоколадка. И, наверное, оказался бы таким же сладким, если бы мне захотелось попробовать его. Сегодня он заявился без той тёлки, так что я могла бы и поразвлечься. Вот только он был не один». «О, Боже!» — в ужасе подумала Мартин. «Они и вернулись, эти мерзавцы. Они вошли в дом и разговаривали с моей безголовой женой». Он быстро подошел к креслу качалки и отбросил руку Триции в сторону от груди. «А ну, рассказывай!» — приказал он. «Здесь была полиция. Рассказывай!» «Эй, нельзя ли повежливее?» — обиженно воскликнула Триция и вновь начала теребить свой сосок. Мартин схватил ее за пальцы и сжал их с такой силой, что они хрустнули, как сухие прутья. «Прекрати! А не то я его отрежу!» — пригрозил он. «Вряд ли тебе понравится такая идея лишиться своих аппетитных сосочков. Ты ведь не хочешь рыдать по ним? Поэтому быстро выкладывай все, или я не отвечаю за последствия». И просто чтобы убедиться в ее понимании, он переместил захват с ее пальцев на запястье и стал выкручивать его. Этот вразумляющий способ воздействия Мартин Рив открыл для себя давно и считал его равноценным сотне плетей. И что было важно, при этом не оставалось значительных отметин, которые она могла бы продемонстрировать мамочке с папочкой. Триция закричала. Он повернул еще немного. «Марти!» — завизжала она. Рив угрожающе бросил: «Говори живо!» Она попыталась сползти с кресла на пол, но преимущество было на его стороне, и он с удвоенной силой прижал ее к креслу. Сдавив другой рукой ее горло, он вдавил ее голову в плетеную спинку качалки. «Ты хочешь еще боли? Или уже достаточно?» Триция предпочла второй вариант и быстро поведала ему о разговоре с полицейскими. Мартин выслушал ее с нарастающим недоверием, сильно сомневаясь, что ему удастся удержаться от искушения смазать кулаком по глупой физиономии жены. То, что она позволила полицейским войти в дом, граничило с полным бредом. То, что она говорила с ними об эскортных услугах, увеличивало опасность до неимоверных размеров. Но то, что она выдала им имя и адрес сэра Адриана Битти, эдак небрежно вручила им записочку, не соображая своими куриными мозгами, что обманула доверие человека с весьма специфическими потребностями, который теперь, когда эта сучка Мейден перекочевала в мир иной, мог бы вновь воспользоваться услугами Global Escort'а. Этот безумный поступок жены привел Мартина в такую ярость, что он и сам не понимал, как еще сдерживается. Чувствуя, как его внутренности скручиваются в тугой комок, он спросил: «Ты хоть представляешь, что натворила? Ты вообще способна еще соображать?» А потом схватил ее за волосы и резко дернул назад. «Прекрати! Мне больно, Марти! Отпусти! Ты соображаешь, что ты наделала, глупая маленькая дрянь? Ты понимаешь, что окончательно погубила все наше дело? Нет, больно же! О, милая! Я чертовски рад, что тебе больно!» И он так далеко завел назад ее голову, что на ее шее натянулись все жилы. «Ты жалкое ничтожество, любимая!» — прошипел он ей на ухо. «Да, женушка, ты кусок накачанного дурью дерьма. Если бы твой родитель имел хоть чуть-чуть меньше связей, то я давно вышвырнул бы тебя на улицу, чтоб ты сдохла». Перепугавшись, она, как всегда, начала плакать. Ее страх обычно действовал на Мартина возбуждающе, но сегодня был необычный вечер. Сегодня ему вдруг, наоборот, еще больше захотелось прикончить ее. «Они грозились арестовать тебя», — рыдала Трица. «И что же мне было делать? Спокойно согласиться с ними?» Мартин переместил другую руку к ее щеке и обхватил ее под самым подбородком большим и указательным пальцами. Он прикинул, что такой зажим, пожалуй, может оставить пару отметин, но черт побери! Она превратилась в такую законченную идиотку, что нанесенный ею вред достоин такого наказания. «Ах, они хотели!» — вновь процедил он ей в ухо. «И по какому же обвинению?» «Марти, они узнали. Они все узнали. Они узнали о существовании Global Escort'а, о Николь и Вай, и о том, что они завели свой собственный бизнес. Я сначала ничего им не говорила, но они сами все где-то разузнали. Они спросили, где ты провел вечер вторника. Я рассказала им про ресторан, но их это не убедило. Они собирались провести обыск, взять наши учетные книги, передать их в налоговое управление и предъявить тебе обвинение в содержании тайного борделя и прекрати свой дурацкий лепет». Чтобы ей стало понятнее, он еще сильнее сжал пальцами ее шею. Нужно было срочно придумать, как исправить положение. Но он не мог решать эту задачу под аккомпанемент извергаемого ею тошнотворного бреда. «Ладно», — подумал Мартин, — продолжая сжимать горло Триции и оттягивать ее голову назад за волосы, случилось самое худшее. Его горячо любимой женушке, мозгов у которой кот наплакал, пришлось одной отбиваться от полицейских, решивших второй раз наведаться к ним на Лансдаун-роуд. Чертовски жаль. Но с этим теперь ничего не поделаешь. И сэр Адриан Битти, безусловно, потерян для них навсегда, не говоря уже о тысячах фунтов, который он охотно потратил бы в их фирме ради удовлетворения своих эксцентрических желаний. Но он может увести за собой других, если пожалуется своим падким до женского пола приятелям, что его имя и склонности стали известны полиции из одного источника, до сих пор слывшего безупречным. Однако во всем этом имелся один положительный момент. На данный момент копы ничего не могли предъявить Мартину Риву, разве что бредятину, выданную наркоманкой, чьи слова столь же достойны доверия, как и зазывание мошенника, продающего увесистую золотую цепь у метро Найтсбридж. «Они могут прийти арестовать его», — думал Мартин. «Ну и хрен с ними, пусть арестовывают. У него есть адвокат, который вытащит его из тюрьмы так быстро, что на дверях его камеры даже не успеют задвинуть засов. И если даже он предстанет перед судьей, и если даже его обвинят в чем-то еще, помимо того, что он помогает джентльменам с оригинальными вкусами знакомиться с привлекательными и образованными молодыми особами, также склонными к оригинальным свиданиям, что ж, тогда в его защиту выступит обширная клиентура, занимающая столь влиятельное положение в обществе, что ей достаточно будет пошевелить пальцем, и вся столичная полиция, включая судебный Инны и Центральный уголовный суд, запляшет, как марионетки на ниточках. Судебные Инны — 4 юридические корпорации, готовящие адвокатов. Нет-нет, ему совершенно не о чем беспокоиться. И его путешествие в Австралию так же вероятно, как полет на Луну. Конечно, придется пережить неприятные времена. Придется заплатить издателям бульварных газетенок, чтобы они замяли эту историю. Но на этом все и закончится. Не считая, разумеется, гонорара, которые нужно будет отвалить адвокату, и эти вероятные и весьма значительные расходы выльются в довольно круглую сумму. такую круглую, что, прикинув количество нулей и на мгновение вспомнив о причине всех этих несчастий, Мартин вдруг испытал дьявольское желание измолотить кукольную физиономию его глупой жены, сломать ей нос, наставить фонарей под глазами. Захотелось трахнуть ее сухую, не готовую к соитию, чтобы она орала, умоляя о пощаде. Чертовски захотелось достичь такого превосходства, чтобы никто больше не посмел даже взглянуть на него свысока, чтобы все поняли, насколько велико могущество Мартина Рива. О, черт, с каким наслаждением он раздавит ее и уничтожит любого, кто посмеет обратиться к нему, Мартину Риву, безуважительного мистер, кто посмеет усмехнуться или презрительно взглянуть на него, кто посмеет не уступить ему дорогу, кто посмеет даже подумать. Триция перестала двигаться. Она уже не дергалась. Ее ноги безжизненно замерли, а руки упали на сиденье качалки. Мартин опустил глаза и посмотрел на свою руку, обхватывающую шею жены. Он отпрыгнул от Риции и в панике отступил назад. Она белела в лунном свете, неподвижная, как мраморная статуя. «Триция!» — хрипло произнес он. «Будь ты проклята, сучка!» Кредитной карты Линли оказалось достаточно, чтобы отодвинуть язычок простого замка и открыть дверь. В квартире было темно и тихо, не считая, конечно, голосов, доносящихся с вечеринки на первом этаже. «Мисс Невин!» — позвал Линли. Никакого ответа. Льющийся из коридора свет улегся на пол сияющим параллелограммом. В его границах валялась большая подушка, наполовину вылезшая из желтой парчевой наволочки. Рядом с ней ковер пропитался какой-то жидкостью, которая растеклась лужей, напоминающей очертаниями аллигатора, а чуть дальше лежал опрокинутый столик на колесиках в окружении бутылок и графинов, теперь открытых и пустых, бокалов и стаканов. Линли дотянулся до выключателя, белевшего справа от двери. Встроенные в потолок светильники озарили светом всю перевернутую вверх дном комнату. С порога он увидел, что в гостиной учинен настоящий погром. Тахта и диванчик перевернуты, с подушек содраны наволочки, картины, сорванные со стены, похоже, намеренно разломаны на чем-то крепком колене. Стереосистема и телевизор брошены на пол, причем со всей аппаратуры сорваны задние панели, а фотографии, лежавшие в папке, разорваны на мелкие кусочки, рассеянные по комнате. Даже настенный ковер не избежал плачевной участи. Его сорвали со стены с таким остервенением, которое свидетельствовало о давно лелеемой и таимой, а теперь давшей себе волю ярости. Кухня подверглась не менее сокрушительному разорению. По всему выложенному белой плиткой полу валялась посуда, сброшенная с полок, также оказавшихся на полу рядом с опрокинутыми и проломанными столами. С холодильником обошлись не лучшим образом. Все содержимое морозильной камеры расплывалось лужами посреди осколков фарфора, а содержимое контейнеров с овощами и фруктами раздавлено, подобно жертвам пронесшегося на огромной скорости грузовика, забрызгавшего их соком кафель и дверцы буфета. Отпечатавшиеся на разлитом кетчупе и размазанные горчицы следы вели из кухни в следующий коридор. Один отпечаток выглядел таким четким, словно его нарисовали на полу темно-оранжевой краской. Висевшая на стене вдоль лестницы картины постигла примерно та же участь, что и в гостиной. Поднимаясь наверх, Линли испытывал сдержанный гнев, медленно разгорающийся в его груди. К нему примешивался холодок страха. И Линли вдруг обнаружил, что молится о том, чтобы Вайн Эвен не было дома в то время, когда незваный гость, очевидно имевший на нее большой зуб, громил ее квартиру. Он вновь позвал ее по имени, и опять никто не ответил. Он включил люстру в первой спальне. Свет озарил картину царящего там разгрома. Вся мебель была переломана. «О, Господи!» — прошептал Линли. Гремевшая снизу музыка вдруг резко оборвалась, как будто гости нашли какое-то новое развлечение, и в этой внезапно наступившей тишине раздался какой-то шорох, словно мышиная возня за стеной. Звук доносился из-за матраса, сброшенного с кровати и привалившегося к стене спальни. Сделав три больших шага, инспектор оказался возле него и отшвырнул в сторону. «О, Боже!» — пробормотал он, склонившись над избитым телом. Длинные волосы, белокурые, как у Алисы из «Страны чудес», но пропитанные кровью, доказали ему, что Вайн Эвен все-таки была дома, когда таинственный мститель явился с визитом на Ростревер-роуд. Судорожно сжимающиеся пальцы Вай слегка царапали белый плинтус, испачканный ее кровью. Кровь сочилась из ее головы, струилась по лицу, разбитому жесткими ударами, уничтожившими девичью прелесть, которая служила ее отличительным признаком, ее торговой маркой. Линли держал ее за худенькую руку. Он не рискнул переносить девушку в более удобное место. Если бы он мог, то, конечно, поднял бы ее с пола сразу же, как только вызвал скорую помощь, и баюкал бы ее искалеченное тело до приезда врачей. Но он боялся, что у нее могут быть какие-то внутренние повреждения, поэтому просто поглаживал ее руку. Рядом лежало окровавленное орудие мести, большое ручное зеркало. Его металлическую оправу покрывали отвратительные сгустки запекшейся крови с прилипшими к ним светлыми волосами и кусочками кожи. Увидев это, Линли на мгновение закрыл глаза. За время работы в полиции ему приходилось видеть гораздо более страшные места преступления, гораздо более сильно покалеченные тела, и он не мог толком понять, почему вид этого зеркала произвел на него такое впечатление, кроме разве что того, что этот невинный по своей сути предмет, свидетель женского тщеславия, внезапно сделал образ Вай Невин более живым для Линли. Он задумался о причине своих ощущений, и тут же перед его мысленным взором появилась Хелен, именно с таким зеркалом в руке. Она укладывала волосы, говоря: «Нет, это безнадежно. Я выгляжу, как кудрявый дикобраз. Боже, Томми, как ты можешь любить такую бестолковую неумеху?» И Линли вдруг захотелось, чтобы она оказалась с ним рядом. Прямо сейчас. Захотелось обнять ее, словно простое объятие могло защитить всех женщин от любого возможного зла. Вай Невин застонала. Линли слегка пожал ее руку. «Вы в безопасности, мисс Невин», — сказал он, хотя сомневался, может ли она слышать или даже понимать его слова. «Скоро приедут врачи. Потерпите еще немного. Я не оставлю вас. Больше вам ничто не угрожает. Вы действительно в полной безопасности». Тут он впервые заметил, что она лежит в своем рабочем наряде, в школьной форме, с коротенькой задравшейся юбочкой. Из-под юбочки виднелась узкая кружевная полоска трусиков и края ажурных чулок, пристегнутых к такому же поясу с подвязками, поверх чулок гольфы, а на ногах предписанные формы школьные туфли. Такой ансамбль, безусловно, предназначался для совращения клиентов, и Вай Невин в нем выглядела как невинная, желанная, скромная школьница. «Господи», — подумал Линли, — «и почему только женщина так уязвима перед мужчинами, которые могут с легкостью изуродовать их? Почему их вечно тянет к тому, что в результате так или иначе приводит их к гибели?» Пронзительные звуки сирены разорвали вечернюю тишину, когда машина скорой помощи свернула на Ростевер-роуд. Вскоре внизу со стуком распахнулась дверь дома. «Наверх, сюда!» — крикнул Линли. Тут Вай Невин пошевелилась. «Забыла», — пробормотала она. «Любит сладкое. Забыла». Когда спальню заполнила бригада медиков, с улицы донеслись звуки второй сирены. К дому подъехала полицейская машина из ближайшего отделения. А в самом доме затишье кончилось, и ко второму этажу взлетели звуки очередной веселой мелодии. Новый ансамбль пел хвалебную песню любви.